Сказка про Илью Муромца и соловья-разбойника. На славной земле на Муромской родился у простых крестьян долгожданный сыночек-первенец, и назвали они его Илюшенькой. Рос Илья не по дням, а по часам, и не было большей радости у родителей. Но принес ворон на черных крыльях беду в их дом, и заболел, занемог крестьянский сын. Положила его мать на печку, да так и пролежал Илья на печи без малого 30 лет, не вставая, не поднимаясь на ноги. Как-то раз, когда в поле были родители, подошли к крестьянскому дому старцы-перехожие и просят Илью: «Ты подай нам, добрый молодец, водицы испить». А Илья им и отвечает: «Да что же вы, старцы, над калекой насмехаетесь? Али слепли совсем и не видите, что нет во мне силушки, чтобы на ноги подняться, да водицы вам поднести? Вот уж 30 лет я на печи лежу, калекою горемычною». Говорят ему тогда старцы-перехожие: 30 лет ты лежал, и дремала твоя силушка. А теперь пришла пора пробудить ее. Не досуг лежать на печи богатырям русским, когда топчут землю матушку враги иноземные. Поднимайся же ты, Илья, на ноги и поднеси нам воды полную чарочку». И поверил Илья старцам-перехожим, и поднялся с печи, встал на ноги в первый раз за 30 лет. Зачерпнул он водицы студеной полную чарочку и понес ее гостей потчевать. А старцы молвят ему: «Ты спей сперва сам из этой чарочки». Сделал Илья один глоток и почувствовал, как в нем силушка пробуждается. Сделал Илья второй глоток и почувствовал, как он силушкой наливается. Сделал Илья третий глоток и почувствовал в себе такую силу великую, словно 30 она назначалась, а ему одному лишь досталось. «Спасибо вам, старцы-перехожие», — говорит им Илья в пояс кланяясь. А они в ответ ему: «Дана тебе сила великая не на то, чтобы ей похваляться, да молодецкими боями забавляться, а чтобы защищать свою родную землю-матушку. Ты садись на коня, Илья Муромец, да поезжай, разбей войско татарское, чтобы духу их на Руси не было». И вскочил на коня Илья Муромец и поскакал защищать землю русскую. Вот подъехал он к городу Чернигову, а там татар тьма тьмущая. Вывернул тогда Илья дуб вековой, да и стал им крушить войско татарское. Раскидал, разметал дубом недругов, так что они с сырой земли и не поднялись уже. А татарским князьям, что остались от войска несметного, он так сказал: «Выступайте, князья, откуда пришли, и скажите всем в своем княжестве, чтоб не ходил никто на Русь-матушку. Есть защитник теперь на русской земле, и звать величать его Илья Муромец». Отпустил он их с этими словами, а сам к городским воротам направился. «Открывайте ворота, люди добрые! Нет больше в круг Чернигова войска татарского! Полегли враги, на земле лежат, и вовек уже не подымутся!» И вышел народ навстречу богатырю, и стали ему в ноги кланяться, челом бить, да за избавление свое благодарить. Просили остаться они Илью Муромца, да только он им так сказал: «Не досуг мне на пирах рассиживать, пока топчут, жгут татары землю русскую». Вскочил на коня Илья Муромец, и поскакал он к городу Киеву. Едет он прямою дорогою, да никто ему в пути не встречается. Ни крестьянин с груженой подводою, ни стольный купец, ни удалой молодец, потому как едут все кружным путем, подальше от места проклятого. Ведь засел на дороге на Киевской во сыром бару на старом дубу соловей-разбойник. И как свистнет он соловьиным посвистом, как крикнет он звериным покриком, так деревья к земле пригибаются, и листочки с них осыпаются. А уж если живой кто забредет туда, то обратно уже не воротится. Оттого-то вокруг на сотни верст ни единой души и не встречается. Как приметил разбойник Илью Муромца, так и стал свистать по-соловьиному, да что есть мочи кричать по-звериному. Стали от того деревья качаться, да к сырой земле пригибаться. Стал и конь под богатырем спотыкаться. А Илья Муромец подхлестнул коня и бранит его: «Что ж ты, волчья сыть, спотыкаешься? Соловья-разбойника пугаешься? Негоже тебе спотыкаться, перед разбойником проклятым склоняться!» Достал богатырь свой дубовый лук и выпустил стрелу заостренную. Полетела, забела стрела Ильи Муромца и правый глаз разбойнику выбила. Закачался, застонал на дубу соловей-разбойник и свалился к ногам богатыря русского. Стал соловей-разбойник Илью Муромца просить, умолять, за себя большой выкуп обещать, да только богатырь на его золото не позарился. Привязал он соловья-разбойника к седлу крепко-накрепко и поехал прямиком в стольный Киевград. А в стольном граде Киеве княжил тогда Владимир князь. И сидел светлый князь в своей горнице за широким столом обеденным со всеми своими боярами. Поклонился ему Илья Муромец и стал князь его выспрашивать, кто таков, да откуда пожаловал. «Ильей меня звать, сын Иванов я, а родом я из-под Мурома. Ехал к тебе, князь, через Чернигов град, да отмел от него нечисть поганую», — ответил ему Илья Муромец. «А какой же ты ехал дорогою?» — снова спросил его Владимир князь. «Ехал прямо я, не сворачивал. Оттого так обедне поспел как раз». Сдвинул брови тогда Владимир князь, а бояре языками защелкали. Как же смеешь ты, деревенщина, князю прямо в ясные очи лгать? Аль не знаем мы, аль не ведаем, что засел во сыром бару на старом дубу соловей-разбойничек, и никто по той дороге не ездит к нам? Что ж, пойдемте во двор, маловерные, — сказал в ответ им Илья Муромец. Покажу я вам соловья-разбойника. Связан он крепко-накрепко и привязан к моему стремени. Вышел на широкий двор Владимир князь и бояре за ним. Смотрят, и взаправду привязан разбойничек. Тогда князь ему приказывает: «А ну-ка, свистни, соловей, по-соловьиному! Закричи, злодей, по-звериному!» А соловей-разбойник ему в ответ: «Не ты меня, князь, в полон взял, не тебе и приказывать!» Говорит тогда князь Илье Муромцу: «Прикажи ты ему, Илья Свет Иванович!» И сказал богатырь соловью-разбойнику: «Засвисти, соловей, да в пол посвиста! Закричи, злодей, да в пол покрика!» Засвистел соловей-разбойник в пол посвиста, закричал в пол покрика, и от свиста того соловьиного, и от крика того звериного на тереме маковки покривились, а иные и совсем обвалились. А бояре, что от свиста не спрятались, на земле лежат все мертвые. Говорит тогда Владимир князь Илье Муромцу слабым голосом: «Ты избавь нас, Илья Свет Иванович, от разбойника окаянного!» Поехал в степь Илья Муромец и отсек соловью-разбойнику голову, чтобы больше он не свистал, не кричал, не сиротил малых детушек. Воротился в Киев Илья Муромец и остался жить при князе Владимире. Как-то раз донесли клеветники князю на Илью Муромца. Поверил им князь и разгневался, и велел посадить богатыря в сырую темницу, да не давать ему ни еды, ни воды до поры до времени. Так и сгинул бы Илья Муромец, если бы не дочь князя Апраксия. 3 года поила она его и кормила, перину пуховую стелила и одежду носила, а князь Владимир о том и не ведывал. Вдруг пришла беда в стольный Киевград, прилетела к царю черным вороном. Позарился на землю русскую, на стольный город Киев, татарский Калин-царь. Собрал он войско несметное и к Киеву направился. А впереди себя послал гонца с письмом к князю Владимиру. Прочитал светлый князь его грамотку, а в ней вот что было написано: «Ты отдай мне, князь, свое княжество по добру, по здорову. Распахни ворота дубовые и готовь напитки медовые. А не отдашь добром свое княжество, так огнем сожгу стольный Киевград и тебя с княжной не помилую». Стал белее стены Владимир князь, как слова те были прочитаны, и отер слезу с глаз горючую, и сказал князь: «Горе горькое! Некому теперь стоять за Русь-матушку, за стольный Киевград! Нет ведь больше богатыря Ильи Муромца! Заморил я его в сыром погребе!» Тогда дочь его молвит: «Батюшка, жив Илья Свет Иванович!» «Как же так? Да разве можно без еды и питья столько времени?» «Каюсь в том, что тебя я ослушалась, Но кормила я и поила его, так что жив-здоров Илья Муромец. Обрадовался Владимир князь и бегом в темницу направился. Вывел сам он Илью Муромца из темницы, из заточенья, и повел его в палаты царские. Стал его кормить, поить да умасливать. «Выручи нас, Илья Свет Иванович! Грозится собака Калин-царь сжечь Киев да русский народ весь повырубить. Ты постой, богатырь, за Русь-матушку, за стольный Киев-град, да за меня и дочь мою Апраксию!» И сказал тогда Илья Муромец: «Не пойду я воевать за тебя, светлый князь, а пойду воевать за землю русскую». И пошел Илья Муромец на широкий двор и стал седлать коня своего верного. А потом надел он кольчугу и железный шлем, взял свой лук да стрелы каленые, взял палицу булатную да копье свое долгомерное. И поехал богатырь бить царя Калина да его полчища несметные. Налетел, словно сокол, Илья Муромец на татарские полчища несметные и принялся их конем топтать да своею булавушкой размахивать. Как взмахнет булавой Илья Муромец, так и нет, как нет целой дюжины. Да только скоро булава-то сломалась, об татарские головы обломалась. Стал Илья врага копьем колоть, да на копье врагов насаживать. Полегло татар тьма тьмущая, да только недруги все текут рекой, и не видно конца черной речки той. Вот споткнулся конь Ильи Муромца, и упал богатырь на землю матушку. Налетела со всех сторон погонь лютая, заковали его в цепи пудовые и повели к царю Калину в шатры его белые. Как увидел Калин царь Илью Муромца по рукам и ногам цепью скованного, так и молвит ему сладким голосом: «Не служи ты князю Владимиру, а служи мне, Илья Муромец. Будешь ты есть, пить на золоте, будут все тебе в ноги кланяться». Отвечает ему Илья Муромец: «Не служу я нынче князю Владимиру, а тебе, собака, и подавно не стану служить». Зачерпнул он рукой горсть родной земли и сказал: «Помогай, мать сыра земля». И разорвал он цепи пудовые, и разбил все войско несметное. А татарского князя Калина он повез в стольный Киевград к самому князю Владимиру. И поклялся царь, что из века в век станет дань платить чистым золотом.